но зато энергичные жесты. Я не узнавал почти никого, тем более, когда, снятые в 16-оборотном ритме, они шли по улице, дергающейся нервической походкой, какой ходили герои, закройщика и старшка. Я поднялся по лестнице, вошел в хорошо знакомую мне комнату, где обычно сидела Вера. Она там и сидела, одна, в строгой белой кофточке, в строгой тишине. «Привет», — сказал я, улыбаясь. «Звонишь?» «Звоню». «Кому?» «Да так. Хочу пригласить известного журналиста», — она назвала фамилию и какие-то очерки, печатавшиеся в литературке. «Но станут ли его с интересом слушать ребята?» «Звони, или я мешаю?» «Там занято». Мы помолчали. «Ты прости, Вера», — заговорил я впрямую. «Я по-хамски тогда себя вел. Свинья свиньей был». И я добавил, хотя было и без добавления ясно. «Тогда, когда ты звонила». «Ладно», — кивнула она. Тут мы вновь помолчали. Выждали этакую солидную полновесную паузу. «Ломоть тишины», как писал я про такие паузы в юности. «Я все же позвоню ему», — сказала Вера. «Не то утвердительно, не то спрашивай меня». «Звони». И там опять было занято. Снизу донесся общий смех. Кино, как всегда, действенно. Особенно если ты выпил шампанского, набрал немножко оборотов и смотришь, каким ты был в молодости. Видишь себя и не себя. «Разобрал, старичков». «В этой двухчастевке газу больше, чем в шампанском», — сказал я негромко. Вера не откликнулась. Тогда я добавил, и теперь она могла бы усилить мною сказанное, если бы хотела. «Граф Старохатов знает, чем почивать дорогих гостей». Я отнюдь не думал в ту минуту о Старохатове плохо. Более того, я думал о нем хорошо. Но старался, как стараемся все мы, грешные, попасть собеседнику в тон. Однако Вера вновь не поддержала. Я сказал, «Я ведь, Вера, для того и приехал, чтобы ты меня простила». «Я простила». «Чего ж ты дуешься?» «Ничуть не дуюсь, я простила». «Я увидел, что да, простила. А то, что я принял за надутость и непрощение, оно таилось в глазах и в уголках рта, было совсем иного качества. Нечто с оттенком смирения, нечто смолкшее». И почти сразу же я на это нечто наткнулся. Говорил с Колей о месте на литературных курсах. Или в Авгике. Место тихое. Тебе там понравится. Мне не нужно. Ты для меня спрашивал? Для кого же еще? Не нужно. Почему? Ты решил не покидать товарища Старохатова до конца его дней? Она слабенько так улыбнулась. «Я и без того ухожу». «Куда?» И тут же я сам понял без подсказки. Она еще не ответила, а я понял. «В школу», — сказала она. «Опять учительницей?» «Да». «Вот оно как. Теперь, по крайней мере, все было ясно. Война окончена. Все по домам». Вера вспомнила о деле и опять принялась скрутить телефонный диск. Он тарахтел, а Вера что-то тихонько напевала. Когда напевают в конторе, где пишущая машинка, телефоны, кипы бумаги, песенка отдает фальшью. Но сейчас это оправдывалось смыслом, все по домам. Потому что, когда принимаешь решение смириться и разойтись по домам, тихонькая песенка промывает тебя и прополаскивает, просветляет. И слава Богу, думал я, что она смирилась сама по себе. А не из-за того, что я наговорил ей по телефону о нежелании рыться в чужом белье. И все же такие нюансы уточняются. «Давно решила?» — спросил я. «Уйти в школу?» «Да». «Месяц назад». Я подумал, ей бы еще чуть раньше уйти, до ссоры, до того, как она крикнула, что он обирает ребят. Снизу опять донесся порыв смеха и разрозненные веселые голоса. Я усмехнулся. «Да и о чем речь? Кого свалить задумала? Старохатова? Да ты сначала погляди, какие великие люди сидят с ним рядом. Теточка, милая, нам ли? Акстис, бабонька!» «В школу это неплохо», — сказал я, стараясь сказать и грустно, и ласково. Вера кивнула. Она тоже все понимала. Она сидела спокойная и тихая в своей белой строгой кофточке.